Христос воскресе! В эти пасхальные дни, когда не по заслугам, не по делам нашим, а действительно по милости и дару Божьему, получаем мы, верующие, столько радости и света, как-то особенно сжимается сердце для всех этой радости, этого света не знающих и не ощущающих, за всю эту массу неверующих, которой каждый из нас окружен и с которой связан неразрывными человеческими связями. Мы – они. Но для Бога нет нас и нет их, а есть только люди, на каждого из которых направлен луч божественной любви, направлен свет, который, по слову церковной молитвы, просвещает всякого человека, грядущего в мир. Но вот, почему оказывается этот свет столь недейственным? Почему не пробивает он тьмы? Почему такое огромное большинство людей не видит его и живет так, как если бы его не было? Почему то, что не только очевидно для нас, но и составляет главную, всеобъемлющую радость нашей жизни, почему она остается для них, для всех этих бесчисленных людей, закрытым, несуществующим, а иногда даже и враждебным? Ведь если мы, как мы это утверждаем, верим в Бога Творца, в Бога Спасителя, в Бога Любовь, если ежедневно исповедуем эту свою веру, то мы не можем не верить и в то, что все люди как бы задуманы и сотворены Богом для вечной любви, вечной радости и причастия Богу. Но вот не видим мы этого. Почему? И, может быть, именно в эти радостные пасхальные дни с особой силой ощущаешь горестный ответ на эти вопросы. И ответ этот не из-за нас ли? Не из-за тех самых, кто все время утверждает свою веру, но вот бессильным оказывается передать ее силу, ее глубину, ее истину, ее правду. И оказывается бессильным потому как раз, что сам не живет этой глубиной и этой правдой. Как часто религия, вера становится для самих верующих чем-то чисто внешним, любовью к обрядам, любовью к старине, любовью, наконец, к собственным переживаниям. Между прочим, все это отлично понимают безбожники, и потому они не очень боятся религии, пока она сведена к этим внешним обрядам и обычаям. Пожалуйста, молите сколько хотите. Целуйте свои иконы, играйте в свою святую Русь. Все это никому особенно не мешает. Но ведь не об этом всем говорил Христос. Не к этому призывал, не об этом скорбел, когда ждал, чтобы разгорелся принесенный им огонь. Или вернее, все это, и иконы, и обряды, и храмы, и только вдуматься в них поглубже, если вглядеться в них по-настоящему, не указывают ли они сами на нечто другое? Не зовут ли к чему-то неизмеримо более глубокому? К чему? Да, конечно, прежде всего и превыше всего к той самой любви, которой Христос любил людей, и заповедь, которую оставил нам, как единственное мерило христианства. «Потому, — сказал Он, — узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь». Но любовь-то разве не означает она прежде всего любви как раз ко всем тем, за кого умер Христос, и которые не знают Его, не слышали о Нем? Как часто приходится слушать рассуждения о правах и интересах верующих. Но ведь на глубине речь никогда не идет о правах. И единственный настоящий интерес верующих – это в том, чтобы разгорался огонь веры Христовой в сердцах людей, всех людей. Но вот сдались мы и принимаем всякие поблажки из рук людей, одержимых ненавистью ко Христу, и соглашаемся на то, чтобы ограничена была наша религия толстыми и непроницаемыми стенами наших древних храмов. А за стенами этих храмов пусть творится что угодно. И речь идет, конечно, не о том, чтобы каждый полез на рожон, пошел на площадь и стал кричать о Христе. Нет, этого не делали и сами апостолы. И они тоже молились за власть. И они подчинялись законам, гнавшей и преследовавшей их империи. И они не отвлекались от того общества, в котором они жили. Но, и это но решающее, и от него все зависит. Они подчинялись, они молились только в ту меру, в какую и власть эта, и законы, и общество не противоречили не просто их вере во Христа, ибо верить не могут запретить ни одна власть на земле, но не противоречили их самоочевидному призванию свидетельствовать о Христе людям. «Горе мне, если я не благовествую!» — воскликнул апостол Павел. И вот его проповедь, его, проведшего почти всю жизнь в изгнаниях, в тюрьмах и вузах, до сих пор не мог заглушить ни один запрет. И кто хочет, для кого горе, если он не благовествует, тот находит путь этого благовествования. Тот не сводит свои веры к одним своим религиозным нуждам, интересам и эмоциям. Тот узнает в каждом, действительно каждом человеке объект Христовой любви. Тот знает, что он послан Христом в мир, чтобы быть его свидетелем. Но это опасно. И вот можно спросить, когда же это было безопасно? Во все эпохи и в самых чинно есть христианских государствах и обществах быть свидетелем Христа, носителем его любви и правды, проповедником его учения было всегда опасным, всегда приводило к гонениям, к непониманию, к одиночеству и к страданиям. Но только на этом пути приходил человек и к подлинной радости, и к подлинному счастью. И вот не об этом ли напоминает нам Пасха? Этот свет, воссиявший из бездонной ночи креста, страдания и смерти. Увы, нет Пасхи без Великой Пятницы. А Великая Пятница — это крест. Это страшная ненависть к свидетелю. Это вечное отвержение миром, правды и любви. И если еще раз дал нам вкусить Господь от этой пасхальной радости, то не для того ли, чтобы разгорелся в нас огонь любви к братьям нашим, не знающим Христа? Не для того ли, чтобы мы могли понять слова Христа? В мире, сказал Он, печально будете, но мужайтесь, ибо Я победил мир. Христос воскресе!